Даже думать не хочу, как я вас всех люблю, и какие вы все хорошие. Поднимайся, Васенька, ты там не ушибся головой, наружные сканеры так и не ожили. Что творилось за пределами купола оставалось загадкой еще несколько часов. Только по вибрации пола можно предположить, что охота на стаю в окрестностях пока продолжается, и бомб на них совсем не жалеют. И вот в эфире прозвучал долгожданный отбой тревоги и разрешение снять защитное поле. Олег дезактивировал прожорливый агрегат, успевший схавать шестую часть всего запаса энергоячеек, и следом сенсоры дроида уловили едва слышимый скрежет по корпусу. Впрочем, он быстро прекратился. Что это за мистические шевеления у нас под днищем? Усталость металла, температурная деформация или мы что-то потеряли? Вася, пошли на улицу, надо осмотреться, не забудь ломик в карман положить на всякий случай. Снаружи открылся вид на горящие горы отходов, плотный дым прибавился к туману, а штормовой ветер как ни странно затих. Куски уничтоженных невиданных животных, местами даже антропоморфных созданий валялись, догорая чадящим огнем. Видимо, одним из компонентов сброшенной бомбы был напалм. На визуальной схеме комплекса вспыхнули малиновым цветом точки повреждений. Мелкие детали предлагалось восстановить двумя способами, либо заменить новое из запасных, либо сформировать напылением из личного запаса нанитов. Последний способ не подходил, у дроида этих запасов не было, уж очень затратный вариант, реализовывался только полуживыми подданными империи. В первую очередь сходив за сенсорами, разместили их по всему периметру. Снова заработало окошечко трансляции непосредственно с борта краша. Ситуация с ковшами была более удручающая, массивный крепеж вывернуло под непредусмотренной конструкцией и углом, покорежив примыкающие корпусы и лопаты. Часть антигравитационных пульсаров перестала функционировать вместе со вспомогательными манипуляторами. Олег с помощью мощных захватов дроида попытался выпрямить деформированные детали, но только еще больше нанес урон. Отойдя в сторонку, активировал реактор и пустил краулер вперед для небольшого теста. Поднятый установкой вихрь мусора постоянно распадался, вылетая за пределы сформированного технологического буруна. Датчики показали низкую эффективность обработки входного сырья, но делать было нечего, до конца срока осталось ровно день. Задумавшись о решении, как ускорить процесс, землянин не заметил выскочившие из-под кучи мусора щупальца и обхватившие ногу его робота. Он обратил на это внимание лишь когда, создав легкое головокружение, визор показал мельтешащую замусоренную поверхность перед упавшим дроидом. Причем ему не давали подняться и волокли куда-то прочь. Переключив обзор на камеру с купола краулера, поиск дал картинку обожженного монстра, похожего на большого таракана, у которого вместо усов длинные щупальца, пытающегося закопаться вместе с Васей в толщу отходов. Аватар уже не откликался на команды пошевелиться, но дублировал свои ощущения оператору. Его прочно оплели со всех сторон, постоянно сдавливая. Издали были видны искры на покореженном теле, где столкнулись в борьбе противоборствующие наниты. Недолго думая, Беркутов переключил зрение через прицел разрядника и увеличил зумом место борьбы. Бешеный таракан пытался прикрыться дроидом, понимая, что сейчас по нему будут стрелять. В перекрестии крупным планом показались его красноватые огонечки глаз, и Олег отдал мысленный приказ открыть огонь. Ошметки выжившего после бомбардировки жителя свалки искрили еще около минуты, а Васю пришлось повозиться, чтобы распутать, ведь кибера тоже зацепило разрядом и парализовало в некоторых шарнирах. Но перед этим, в момент выстрела, Олег чуть ли не выл от полученной боли, как будто всю кожу обдали кипятком. Еще показалось, что повысилась температура как при лихорадке, но списал все на самообман. Своего тела то он не ощущал, а взамен ему проецировались тактильные сигналы от робота. На борт Вася поднимался как раненый партизан, хватаясь уцелевшим манипулятором за выступы корпуса и подволакивая одну неисправную ступню. Кое-как заполз на свое место в кабине и подвергся саморемонту с помощью инструментов, встроенных в ложемент водителя. Человек запустил диагностику, результаты его удовлетворили, состояние робота пришло в норму. Сконцентрировавшись на управлении махины, он не обратил внимания на проскочившую мимо глаз быстро вспыхнувшую и тут же погасшую надпись. Защитный барьер обнаружил присутствие постороннего кода. Глава 9. Активация защитного поля произвела эффект идеальной обработки поверхности краулера, будто после пескоструйной машины, заодно с комплексной мойкой с мылом. Вся налипшая годами грязь улетучилась или сгорела в момент включения, оставив лишь поблескивающие бока. Поэтому щитом и не пользовались. Какой толк в очистке, да еще за свой счет, если веками ездишь среди мусора по макушку в дерьме. Это, Вася, только живому человеку присуще соблюдение чистоты и порядка своего тела, жилища и рабочего места, ощущая, что робот после ранения крайне неохотно откликается на команды. Олег оставил его в покое подзаряжаться и переключился на управление своим низкодоходным детищем, попутно размышляя о произошедшем. Сенсоры на схеме отмечали области скопления и концентрацию того или иного материала, который использовался в производстве и входил в состав определенных продуктов. Оставалось только направлять подопечного, парящего на гравитационной платформе носом в эту кучу помоев, чтобы потом заполнить трюм соответствующим товаром. Землянин, попросив доступ к информаторию, заглянул в раздел цен. Котировка закупочной стоимости в центральном распределителе орбитальной станции все время прыгала и зависела от текущего наличия продукта переработки на складах, его дефицита или переизбытка. Особенно постоянным спросом пользовался переработанный и очищенный композит НК, предназначенный для питания и строительства колоний нанитов. Его в первую очередь забирала система обороны, а что оставалось, расхватывали и брокеры других служб. Редкий и востребованный материал вырабатывался в ограниченном количестве, но, когда Краш распробовал остатки разбомбленной стаи, его выработка, несмотря на низкую эффективность, подскочила во много раз. Видимо, эти бешеные, самостоятельно промышляя на полигоне, успевали извлекать весь ценный ресурс и аккумулировать в себе до подхода медлительных громадных комплексов боргов. Отведенные сутки истекали, склады практически наполнились, обещая высокую награду и маржу при продаже, и мужчина расслабился, уносясь в памяти к своим любимым женщинам, оставленным на земле. 15 лет они прожили с Татьяной душа в душу, в жизни бывало всякое, и радость встречи, редкие моменты ссор, но все всегда возвращалось на круги своя, в уклад спокойного семейного счастья и быта. С годами их любовь только росла и крепла. Подтверждением того была любимая 14-летняя дочка Марина, очень похожая на папу своим уравновешенным и рассудительным характером. По заведенной старой традиции в российской космонавтике, перед стартом они пришли проводить мужа и отца в полет на торжественное мероприятие в звездном городке. Там, обнимаясь возле монумента Гагарина, Олег, как обычно перед своими экспедициями в космос, обещал жене, что обязательно вернется и снова поцелует ее и дочку. Получается, в этот раз он не сдержал обещания. Как бы хотелось их снова увидеть, притронуться, или хотя бы письмо переслать с парой строк, что жив и по-прежнему любит. Олег, ЧС-15-1, Эльрус, твой краулер заполнен готовой продукцией на 100%. Рекомендую вызвать с орбиты грузовой карьер для разгрузки. И вторгся в голову и вырвал из воспоминаний своим бесцеремонным электронным голосом. Да, подтверждаю вызов грузового карьера. Мои координаты. Это лишнее. Логистическая система станции автоматически запеленговала и обнаружила твое имущество. Ожидай посадку через 10 минут. И, отвечая на твой невысказанный вопрос, сообщаю, что по результатам сверки и будем решать, что делать с тобой дальше. Спустя расчетное время клубы тумана стали пугливо разлетаться в стороны от струи из тормозных двигателей заходящего на посадку величественного шаттла. Олегу показалось, что огромный спустившийся с небес зверь оседлал его комплекс, как крылатый насильник, и бесстыдно вошел в него своими грузовыми аппарелями. «Вижу, давненько у тебя не было секса, раз постоянно думаешь о супруге и в таком ракурсе представляешь стыковку двух обычных механизмов. Да, организм требует свое. К сожалению, никакие достижения нашей цивилизации не смогли избавить существ от сексуальной тяги друг к другу. Потерпи, и, закончив обучение, у тебя появится возможность развлекать свою живую половину тела. В империи предусмотрены и разрешены стыковки биологических особей с целью снятия стресса и улучшения здоровья, так как наниты могут далеко не все. Например, они также не способны позволить зародиться новому существу, сразу пытаются его ассимилировать, что приводит к умерщвлению плода или рождению очередного бешеного. Не могу себе такого представить между роботами. Ведь для секса одной тяги мало, нужна любовь, чувство. Вы странные существа, человеки, самохапы. Выдумываете какие-то несуществующие причины, препятствующие необходимой для здоровья стыковке, но при этом перед вами не возникает никаких причин отказаться от присвоения чужого имущества, с часто опасными для здоровья последствиями. Подозреваю, из вашей расы получатся великолепные борги, Кое-кто из администрации тоже так считает. Сейчас загружу тебе галактическую карту нашей территории. Спроецируй на ней, где расположена твоя планета. Я сообщу администрации о перспективности ее населения принятия в империю, а ты взамен получишь должность в администрации этой колонии, станешь аристократом и процессором. Даже не думай об этом. Во-первых, я не знаю, где она расположена, а во-вторых, они расхреначат вашу систему по винтикам. В гневе у них будет еще меньше причин отказываться отжать у вас все накопленное. Да-да, вот это замечательный образец для военных, эксплуататор так на совещании и говорил. Жаль, что вы настолько тупые, что не знаете, в каком кластере проживаете, не говоря уже про сектор. Впрочем, может, еще вспомнишь дорогу обратно, это в твоих интересах. Без стыковок тут долго не протянешь, превратишься в полуорганического робота «подай, принеси, не мешай», как там вы их называете, зомби. Не лезь в мою память, не превращусь, не дождетесь. Научусь трахать ваши механизмы, но дорогу домой не покажу. Чревато это будет для ваших электронных задниц. Рявкнул в сердцах человек, пытаясь найти способ закрыть свое сознание. Меня-то уж не обманывай, твои мотивы отказа для моей способности погружения в мысли прозрачны, как поле индивидуальной капсулы. Этим ты нас еще больше заинтересовал, нужно к тебе присмотреться попристальней. Пусть карта побудет в твоей голове, вопреки инструкциям, стирать ее не буду. Бежать ты все равно не убежишь, но, может, случайно вспомнишь, где жил. Кстати, закончилась загрузка челнока и поступили данные по грузу. Так, посмотрим, энергоячеек маловато, пищевые картриджи. Ими и без тебя орбитальный склад забит, а вот композитные бруски, это хорошо, побил все рекорды собираемости. Итого с учетом стоимости транспортировки, налогов и аренды, ты получаешь 15 тысяч коинтов. За выполнение задания тебе начислили 1500 коинтов и 150 йет, опыта от шерифа-наместника, и соответственно столько же от его могущества процессора планеты. Твои неожиданные успехи, несмотря на все трудности, удивили администрацию колонии. Поздравляю! Ты закончил начальное обучение и можешь покинуть капсулу после освоения морфирования букблок, которого тебе передал в подарок эксплуататор Южного материка. Он ждет твоего обращения по ремонту имущества у себя в резиденции. Не забудь предварительно записаться на прием в канцелярию. На этом все, высокой тебе тактовой частоты. По результату выполнения задания тебе перечислено 18 тысяч коинтов и 1800 йет опыта. Достигнут 8 уровень развития способностей. Добавлены статус «Тугодум» вместо «Тормоз». Профессиональный навык «Модернизация оборудования». Доступны для загрузки букблоки. Модернизация оборудования лечения организма. Морфирование внешних оболочек. Разблокированы навыки «Боевые и развитие тела». Загружена галактическая карта Империи Техноборгов. Из личного досье на Олег ЧС-15-1 Эльрус. Титул, профессия, выживший, космонавт, делец. Статус профессионального уровня развития. Скользкий тугодум, 8 уровень, дебафы. Облучение нейродеструктором, недостаток знаний, заражен нанитами, закончил обучение. Коинты, 0 йет, кредит, минус 6500 йет, аренда, минус 25, налог, минус 1500, состояние колонии нанитов, функционально 80%, связь с божественным маяком С-15, 490-814, устойчивое, личное имущество, мобильный комплекс переработки вторсырья краулер краш на планете Джарсени С-15, 490-81, загружен букблок. Прогресс с развития способностей, уровень, 8, профессиональные навыки, ремонт оборудования, модернизация оборудования, боевые навыки, атака, защита, развитие тела, лечение, морфирование, глава 10, проекция трехмерного пространства полигона по завершению программы свернулась до двухмерной плоскости обычных экранов, которые следом начали светлеть и пропускать сквозь себя фон выстроившихся рядов других капсул с обучаемыми. Связь с планетой неприятно оборвалась, вернулось забытое ощущение собственного тела, сопровождаемое непривычным покалыванием. Ультрафиолетовая подсветка погасла, и прозрачная оболочка с землянином, извлеченная из стеллажей захватами, направилась в путь по туннелям станции. Ее место сразу же заняла другая с очередным неучим бедолагой внутри. В полете мужчина сосредоточился на запоминании дороги, вглядываясь в мельтешение однообразных мрачных транспортных магистралей и изучение встреченных сложных развязок с мигающими световыми курсорами. Ориентироваться в потемках без специального навигатора было практически бесполезным занятием даже в мегаполисах на старушке Земле, не то, что тут, но он улыбался, разминая затекшие конечности, радовался в душе появившейся иллюзии призрачной свободы, не оставляя надежды когда-нибудь сбежать отсюда. Постоянно отвлекали непривычные формы и виды пролетавших мимо транспортных аппаратов, это были не только спас-капсулы, хоть их и роилось на порядок больше других участников движения. Еще друг за другом толкались грузовые поезда в виде сцепок множества контейнеров, парящих за тягачами управляемыми серьезными баргами. Часто пользуясь преимуществом, вперед проскакивали обвешанные наростами с оружием веретенообразные болиды службы контроля. Контролеры строго и с явным превосходством взирали по сторонам из иллюминаторов, а на застрявшего из-за них в пробке голову Олега даже с откровенным подозрением, как будто на его лбу написано, что он бывший уголовник и только что откинулся из тюрьмы. Позже, ознакомившись с укладом и обычаями этой расы, мужчина понял, что шевелящийся глазадый гуманоид, не пытающийся прикрыться хотя бы простеньким комплектом нижнего белья в присутствии других, считался не только подозреваемым в уклонении от ассимиляции, а еще нелогичным и ограниченным существом. Последнее сравнение приравнивалось к сильному оскорблению, типа земного чмошника, ведь на остроте ума строилась социальная дифференциация и руководящая лесенка для местных жителей. Хочешь жить хорошо, развивайся, не глупи, демонстрируй ум направо и налево, ответственно подходи к воспитанию своих нанитов в духе строителей империи. Пока Олег скользил в антигравитационных потоках, ему вместо почесывания и разглядывания других пассажиров следовало заглянуть в интерфейс и хорошенько изучить возможности морфирования. Повезло, что в сложившейся неразберихе после отстыковки от станции колонизатора данные по капсуле приходили вовремя и проинформировали блюстителей кодекса о тупом новообращенном следующего с курсов первого уровня повышения интеллекта. Это избавило его от штрафа, но не от легкого взыскания за нарушение протоколов индивидуального развития. Очередное крупное обтекаемое веретено патруля поравнялось с Беркутовым. Почувствовавший в этот раз что-то неладное, он напрягся. Из исчезнувшего прозрачного кокпита высунулась голова в рогатом шлеме с сердитым зеленым уродливым лицом орка. Затем снаружи показалась его рука в обтягивающей металлизированной перчатке, держащая жезл с небольшим раструбом и набалдашником в виде шарика. Больше Олег ничего не успел рассмотреть, его несколько раз скрутило в конвульсиях приступом сильной боли и отпустило. В завершении на нем появился комплект нательного белья, раскрашенный по диагонали в желто-черную полоску. Контролеры громко издали звуки, подразумеваемые истерический хохот. Этому хватит для первого раза, научиться сам одеваться. «Поехали», — старшой, диспетчер сообщил. «Там еще груз с замороженными необращенными сортировать после поставки колонизатора с приграничного сектора». Включилось остекление кокпита и рогатые из-за антенн фараоны на форсаже унеслись вперед. Система сообщила: «На вас наложено устное взыскание, сутки нельзя отключать на внешней нанооболочке хроморасцветку наказанного. При повторном нарушении вы будете подвергнуты исправительным работам». Боли продолжали периодически напоминать о себе. Так реагировали наниты на принудительно внедренную программу от станера. Олег скрежетал зубами, чтобы не подумать что-нибудь аполитичное вдогонку удаляющимся промоутерам Билайна. Ведь сам же дурак подставился, забылся от радости, а о простых человеческих правилах приличия не вспомнил. Дома бы не стал голым перед честным народом разгуливать, а тут чего расслабился, эти мини-роботы, видимо, разжижают мозги, сожалел, потирая ноющие места. Тоннель влился в ангар и впереди по курсу показался странный объект. Гигантский куб, состоявший из прозрачных ячеек комнат, в каждой из них присутствовало живое существо. Стенки, видимо, были по структуре, подобны силовому полю спасательной капсулы, заодно являясь и потолком, и полом, и дверями с окнами. Мужчина, не притормаживая, горизонтально влетел в пустующую келью через внешнюю оболочку и мягко опустился на пол, а надоевшее транспортное средство растаяло в стене, как будто его и не бывало. Внутренняя обстановка не изобиловала мебелью, но, как позже прояснилось, все необходимое возникало по запросу хозяина, конечно, за определенную плату. Олег уселся, сложив ноги по-турецки, и стал осматриваться. Прямо над его головой расплющилась на прозрачном потолке огромная зеленая волосатая задница в узких серебристых плавках. Близость этого арт-объекта пугала своей неотвратимой угрожающей неопределенностью. Не лучше обстановка по бокам и под ногами с пялящимися на него чудовищными уродами непонятно от какого животного произошедшими. Тут также присутствовали различные порождения ночных кошмаров полудворфов, полуэльфов, полугоблинов с прожилками из металла на заголенных участках тел, с замененными непропорционально увеличенными кибернетическими конечностями, заплатками в часть головы, имплантами и допоборудованием. Только сторона на улицу давала отраду и отдых глазам редкими росчерками проносящегося транспорта на фоне пустой полости станции. Добро пожаловать в жилую ячейку ЙОП-17, 917, 52 Кубалку 214, ЙОП подведомственного системе обороны его могущества эксплуататора Южного материка. Отныне тут ты будешь жить и работать. Я и управляющий, отвечаю за обеспечение жильцов всем необходимым, и за коммуникацию их с внешним миром, оптимистично прервал наблюдение голос Искина. Ознакомься с правилами внутреннего распорядка. Прежде всего новеньким необходимо знать режим в империи. Запомни, Самохаб, неделя тут состоит из 10 дней, из них 9 рабочих и 1 плавающий выходной, а не из 7 с двумя днями безделья, как ты сейчас подумал и было у вас на земле. А как я буду разбираться в этой кутерьме, когда какой день наступил, по перемещению зеленой луны сверху? Тут нет ни часов, ни календарей, даже солнце в иллюминаторе отсутствует. Следить за соблюдением рабочего ритма и назначать выходные – моя почетная обязанность. Время подъема и сна также определяю лично, в зависимости от текущих планов, передаваемых канцелярией его могущества эксплуататора. Как же мне тут жить, есть, дышать и тем более работать? В наших земных общежитиях хоть тараканы в гости захаживали, а здесь они до меня никогда не добегут, будут схаваны на подступах прожорливыми соседями. Не волнуйся, в каждой ячейке есть портал, через который ведется закачка дыхательной смеси из центрального воздухоподготовительного синтезатора северного орбитального комплекса, туда же возвращается загрязненный отработанный газ. Ты можешь заказывать через него же все необходимое. Питание, композитные бруски, бук-блоки, предметы личной гигиены, санитарное оборудование, стыковку с самками, рабочее оборудование. Последние две позиции выдаются только в аренду. Прайс на доставку узнаешь в процессе возникновения потребностей. В качестве наглядной демонстрации в соседнем боксе открылся филиал заведения «Туалет за стеклом». Олег поморщился, но заострил свое внимание на другом вопросе. Гадить на публику еще можно привыкнуть, но стыковаться на глазах у этих зеленомордых извращенцев? Нет уж, увольте. А если я захочу прогуляться, размяться перед сном, сходить где-нибудь под кустиком в сторонке? Пришла в голову шальная мысль. Увольняться нельзя, гулять нельзя, гадить на улицах станции нельзя. Аксдин. Не понял, какой еще Аксдин? Аксдин, значит, запрещается, по-другому, в доступе отказано, плохо или аморально в империи. И что у вас еще тут за Аксдинина? Чужие мысли, умник. Читать, видимо, не запрещено. Аксдин, нарушать режим, самовольно покидать ячейку, переходить в другие ячейки, мешать соседям исполнять свой функционал и биологические потребности. Чтобы выйти, каждый раз нужно спрашивать разрешение. Да, согласованные выходы на улицу только в экипировке из нанооболочки. Если еще раз проявишь леность ума, тебя отправят вниз на планету к другим тупым работникам тупого тяжелого физического труда. Еще вопросы есть? Мне необходимо посетить его могущество эксплуататора. Как к нему записаться и добраться на прием? Перемещаться никуда не требуется. Связь будет установлена здесь же, ты записан на завтрашний день. Кстати, он совпал с твоим первым выходным днем. Какая удача. Это очень удобно — ожидать встречи с администратором континента, не стоя в живой очереди в канцелярии, а сидя у себя дома. Судя по твоим мыслям, у вас на планете при развитой бюрократии до этого еще не додумались. Хватит лезть в чужой разум, лучше бы увидел там мое желание что-нибудь съесть. Обернись, заправленный пищевой конфигуратор уже минуту находится в твоей ячейке. Картридж рассчитан при умеренном питании на декаду. Недельное обслуживание будет стоить тебе 5 кентов. Можешь не озвучивать свой вопрос об инструкции к нему. Как вас на курсах для дебилов только учат. О простых элементарных вещах даже не рассказывают. Просто представь, как выглядит твоя еда и ее химический состав, а и повар по твоему проекту сам все синтезирует из пищевого концентрата. Попробуй. Мужчина подошел и встал напротив кормильца, При его приближении синеватая панель поменяла свет на мигающий желтый. Приняв мысленный заказ, вспыхнула красная подсветка, пошел коричневый пар, что-то в глубине зашипело, и примерно через минуту свет поменялся на синий одновременно с разъехавшейся в стороны передней стенкой прибора. Внутри на блюде лежал, как настоящий шампур исходящего паром румяного шашлыка. У Олега изо рта произвольно потекла слюна, а и управляющий даже удивленно констатировал: «Какая удивительная у вас планета, раз вы употребляете такую еду». Острый граненый шампур был горячим, как после мангала. Землянин аккуратно схватил его с двух сторон и стал надкусывать сочные кусочки жареной свинины. Но после первого прикуса чуть не сломал себе зубы. Мясо оказалось таким же железным, как и шампур, только другого цвета. «Вы употребляете сплавы металлов в чистом виде? Не зря тобой военные заинтересовались. Ваша раса просто находка для ассимиляции. Ну, что ж, не буду мешать. Приятного аппетита, как говорят у тебя на родине. Нефись в мою фалафу». Евсе из Вдифаица, обжигая губы, проворчал Олег, пробуя найти хоть одно место, похожее на настоящее прожаренное мясо. Но, как в насмешку, это был сплошной горячий металлический муляж. От досады бросил продукт литейного производства обратно в нишу конфигуратора. Та, чавкнув, закрылась, и кухонный атрибут исчез. После сытного ужина время отдыхать. Спокойной ночи. Как видишь, у нас тут сплошной релакс. Не успеешь устать, снова и не дал предаться размышлениям, прерывая мысли о незаконченной трапезе. Образовалась прозрачная ложа, на которой пришлось ложиться несолоно хлебавши. Необычный антигравитационный эффект кровати приподнял Олега над своей поверхностью мягким поддерживающим усилием, как на перине. Он, устроившись удобно на спине, бросил взгляд на потолок. Там к зеленой волосатой заднице прибавилась голая синяя задница эльфийки, с которой, судя по всему, сейчас начнется развлекуха. Не желая смотреть мерзкое инопланетное порево, человек закрыл глаза и провалился в сон. Во сне оказался дома, в знакомой и приятной до боли обстановке. Сидя за столом на веранде дачи, вел общение со своими родными, женой Татьяной и дочерью Мариной. Они, наливая ему чай, расспрашивали о прошедшем дне на новом месте, как будто он только что вернулся с работы. Пришлось делиться, что встретили его тут далеко не радушно, понизили до младшего помощника-дворника. Пытались то обворовать, то натравить диких бешеных тварей, зная, что у него неисправная защита, то следом разбомбить, чтобы скрыть следы нападения. В общем, сломали купленную в кредит машину. Теперь он залез по уши в долги и живет в стеклянном дурдоме среди победителей на конкурсе уродов, но не унывает, и скоро вернется к ним, как только заработает себе много денег на космический корабль. Тут Татьяна электронным голосом ему отвечает: «Тревога! Просыпайся, на нас напали». Глава 11. Олег открыл глаза, еще находясь под впечатлением сна, хотел вскочить и разобраться с напавшими на его близких людей, но его мягко опустили обратно на ложе и прижали возникшими из постели рейлингами. Из силовых устройств выскочили полимерные ремни и зафиксировали мужчину к кровати. Под руками материализовались площадки с вмонтированными ручками джойстиков, а на голову наехал глухой шлем. На фоне этого одевания крякал неприятный слуху тревожный сигнал, будоража воображение. «Быстрее приходи в себя, на нас надвигается объединенный флот возмездия других рас», и управляющий тормошил все еще сонного человека. «Мы что, с кем-то воюем?» Землянин захотел почесать нос, но руки были ограничены в движении. «Нет, это ожидаемая реакция на вторжение в приграничные миры нашего корабля-колонизатора. Правда, в этот раз их больше обычного, прилетели отбивать кандидатов, подготовленных к ассимиляции. Тупые монозависимые создания не понимают, что их сородичам неслыханно повезло стать могущественными боргами и обрести вечную жизнь. А еще это делать уже поздно и бесполезно, обратной дороги нет. Им ввели колонии нанитов сразу, как только искатель оплел тела своими щупальцами. А зачем меня привязывать? Я теперь тоже ассимилирован и никуда не убегу. Да куда ты денешься с подводной лодки, как принято говорить на твоей земле? Это всего лишь страховочные ремни, чтобы не расшибся и случайно не улетел в открытый космос. Скоро будет сильно трясти. А джойстики управления и шлем – это посредники, разработанные для таких неучей тормозов, как ты, не освоивших пока ментальное взаимодействие с боевым эскином. Твои мозги с непривычки закипят от происходящего обмена боевой информацией. Это не учение, киберсюсюкаться не будет и посылает операторам ментальные директивы мощными сигналами на случай попыток подавления извне. В ответ также нужно слать четко выраженные команды, а ты из кухни справиться не можешь. И скорость твоей реакции так себе, только мусоровозами управлять. Я на Земле служил в воздушно-космических войсках. Доводилось даже пилотировать экспериментальный истребитель шестого поколения Су-67. Зря хвалишься. По откликам твоей нервной системы я, простой жилищный управляющий, могу с уверенностью сказать, что произведенные с помощью магии животных зооморфы из Северной Короны, атакующие нас на космических истребителях, лучше пилоты, чем ты, не говоря уже про боргов. Я их в честном бою. Хватит пустых препирательств со мной, тебе и так доверено очень мощное, но долго заряжающееся орудие, расположенное в зоне минимального риска нападения. С этой стороны станции Истратек не предполагает активности вражеского флота, а награды за сбитые корабли даются. Землянин в нетерпении пошевелил пальцами податливые ручки управления. Да, и не ограничено, каждое попадание по врагу из твоего излучателя обогатит тебя на 100 коинтов и 10 ед опыта. Уничтожение корабля противника принесет награду в зависимости от класса судна, дерзай. Последние слова были сказаны с явной ехицей и издевкой, чувствовалось, что от Олега никто не ожидал больших побед. Тем временем, шлем приступил к трансляции состояния охраняемого сектора. На мнемосхеме с этой стороны было еще несколько маленьких скорострельных турелей против вертких истребителей. Увеличив масштаб тактической карты, мужчина увидел истинные размеры орбитальной станции, висящей над южным полюсом планеты, и имеющие, как у медузы, сложно вытянутые очертания. У противоположного полюса находилась орбитальная группировка еще более крупных габаритов и разветвленной конфигурации. Вот вокруг нее открылись переходные порталы и появилось множество точек красного цвета. Боевая готовность. Флот вторжения вступил в бой с Северной станцией. Не снижать бдительность, открывать огонь только по красным маркерам. При попытке выстрелить в союзные корабли синего цвета, вас ждет шоковая блокировка. Пророкотал брутально низкий голос и стратега. Россыпи красных точек значительно превышали количество своих, и их число все увеличивалось с каждой минутой. Мнемосхема отображала пунктиром росчерки выстрелов и полеты торпед, а также подсвечивала результаты попаданий. Они сопровождались небольшой вспышкой и ликвидацией очередного маркера. Большой плазменный излучатель, доставшийся землянину, мог ограниченно нацеливаться джойстиками только в узком секторе между пилонами лучами станции. Пока что в поля зрения никто не объявлялся, но человек не терял надежды пополнить свой счет меткой стрельбой, ведь на экзаменах в летной академии он получил высший балл за активный и результативный воздушный бой. Размечтавшись о легких деньгах, Олег ушел от реальности, но его внезапно хорошо встряхнуло, что та попала в громаду орбитального дома, затем еще раз и еще. По наспех перемещенной в южный сектор карте стало ясно, что редкие красные фишки не оставили без внимания и другую часть планетарной обороны, но все они располагались с противоположной от турели стороны и подло, безнаказанно долбили в спину. Привыкнув к постоянной тряске, Стрелок снова решил взглянуть на бой в окрестностях первой станции, и был поражен внезапным отсутствием таковой. Вместо нее зияло наполненное обломками пространство, а вражеские маркеры стали уверенно огибать планету в южном направлении, попутно густо сбрасывая бомбы на поверхность. Искин, мы потеряли северную базу. Нас окружают и бомбят наземную инфраструктуру. Закричал Олег, в надежде, что его услышат через шлем. Спасибо за бдительность, оператор. Да, нам известно об этом. Наземные установки подавили. Процессор планеты тоже погиб. Теперь пришла наша очередь. Стратег отключился. Эх, как там мое хозяйство и Васенька? Выживет ли? Корабли приближались к границе возможной стрельбы, и обозначения на схеме обрели название классов боевых аппаратов. Огромный линейный крейсер шел курсом на слабо защищенную сторону станции в эскорте крейсеров сопровождения, а также эсминцев, корветов, каравелл и джонов, а вокруг роились эскадрильи истребителей. Синих маркеров схема уже не отображала, тряска от попаданий заметно увеличилась как по частоте, так и по амплитуде. В нейтрально чистом до этого воздухе почувствовалась примесь гари. В голове промелькнула мысль, как бы очистить его от угарного газа, чтобы не отравиться. Тут же перед глазами появилась надпись: «Установить дыхательные фильтры». Конечно, Да, морфирование фильтров завершено. Эффективность очистки воздуха 95%. К развитию тела добавилась способность живучесть. Дышать сразу стало легче. Тем временем соседние точки обороны открыли заградительный огонь. Часть истребителей, попадая под него, разрывались фейерверком как праздничный салют. Прицел же Олега за ними просто не поспевал. Он оставил это бесполезное занятие и на максимальном увеличении стал выцеливать самый большой неповоротливый корабль. Флагман имел осевое вращение и прикрывал борта не только защитным, но и маскировочным полем, постоянно плюя разнокалиберным огнем. Подавленная система наведения не выдавала каких-либо подсказок. Пришлось запоминать по выступающим неровностям, из каких мест больше ведется огонь, а из каких, напротив, не стремятся привлечь внимание меткой стрельбой. Там по навязчивой интуиции человека предположительно и располагались важные агрегаты или рубка управления. Как вы понимаете, таким земным прагматичным способом выбирать уязвимые места для обстрела тяжелым орудием местные высокоразвитые гуманоиды просто еще не додумались. Рассчитав упреждение по курсу и вращению, Олег долго прицеливался в подозрительную для него точку. И, наконец, когда уже оборонительные турели станции практически были задавлены плотным атакующим огнем, нажал на гашетку. Накопленный заряд плазмы выплеснулся рассерженным ядром и устремился в место рандеву со странным затуманенным наростом ведущего корабля агрессоров. Пронзив практически моментально разделяющее пространство и защитное поле, энергошар исчез под покровом маскировки. И тут распух гриб ядерного взрыва. Легкая вуаль защиты сразу отключилась. Маскировка слетела как простыня при открытии нового памятника. Корабль начал детонировать, но не весь. Все же его исполинские размеры и прочность конструкции удержали в едином целом основной каркас. Он прекратил отстреливаться и попытался развернуться, чтобы убраться с поля боя, но не тут-то было. На нем сосредоточились все орудия защитников. Один из крейсеров самоотверженно выдвинулся на перерез, закрывая собой избитого товарища от огня воспрянувших боргов. Ему тоже сразу здорово насовали, сдув с корпуса весь щит. Орудие Олега пропищало о готовности к новому выстрелу, и он, недолго думая, влепил по такому же наросту у смелого корабля. На этот раз система наведения прокомментировала, что под выступом располагается не имеющий никакой тактической ценности грузовой склад отработанных магических кристаллов, куда их свозит со всего корабля для быстрой перегрузки на танкеры. Выпущенный заряд плазмы пробил шлюз и сдетонировал в грузе пустых накопителей маны, да так, что шедшая параллельным курсом протонная торпеда добилась при сравнении гораздо скромнее результатов. Повреждения оказались критическими, крейсер раскололся на две крупные части и на множество осколков помельче. Перед этим от него отстрелились множество спасательных капсул и шлюпов.